«Им вообще не следовало позволять сделать это», — сказал Крейг. «Вашим бойскаутам следует побольше тренироваться». Величественным жестом руки Лумис остановил возражение Грирсона. «Вы не совсем правы», — сказал он. «Этот клоун, переодетый третьим секретарем Министерства болтовни и глупости, не из наших людей. Мы взяли его временно из другой фирмы». «Теперь», — подумал Лумис, — «Линтон даст себе волю. И то ли еще будет, когда он услышит о корсиканцах». «Видите ли, у нас недостаток рабочих рук», — сказал он. «Так и должно быть», — согласился Крейг. Лумис весь побагровел, потом стал розовато-лиловым и в течение 20 секунд старался восстановить самообладание. Грирсон подумал, что день начался неплохо. «Вы думаете, что наши друзья вышли на вас с помощью того, кто наблюдал за домом?» — выдавил он наконец. Крейг кивнул. «Ну как они могли это сделать?» «Они прибыли в мой дом», — сказал Крейг. «Они видели там огромное количество полицейских и репортеров, так что они тоже назвались репортерами. Затем они обнаружили, что служба безопасности также занимается этим делом. Они узнали о Тессе. После этого им оставалось только наблюдать за теми, кто наблюдал за мной». «Вы обнаружили себя в Lucky Seven», — сказал Лумис. «Это оказалось очень кстати для вас», — буркнул Крейг. «Иначе вы бы никогда на меня не вышли». «Так в чем же заключается ваше предложение?» «Вы проделаете для нас определенную работу, а мы поможем вам исчезнуть. Кроме всего прочего, вы сможете заработать. Не нужно о деньгах. У меня их и так достаточно». «Как насчет Тессы? Мы вытащим и ее». «В чем состоит работа?» «Каделла и Пуссели работают на человека, которого зовут Сен-Бриак», — сказал Лумис. «Полковник Пьер-Огюст Люсьен де Сен-Бриак», — поправил Крейг. «Вы встречались с ним?» Крейг покачал головой. «Если бы я с ним встретился, то один из нас был бы мертв. Он опасный человек, очень опасный. Все эти люди из Алжира сумасшедшие, но Сен-Бриак особенно. Он старается втянуть нас в свою войну. Он думает, что настало время, чтобы мы тоже ввязались в драку с арабами. Вы знали об этом?» «Нет», — сказал Крейг. «Так вот, именно этим он и занят», — сказал Лумис. «Он устраивает нам неприятности на Ближнем Востоке. Всюду, где только может. Иордания, Оман, Аден, Ирак. Всюду, где есть британский интерес. И всем известно, что там, где нефть, там есть и неприятности. Он почти до полусмерти избивал политиков и использовал их для того, чтобы устраивать бунты и восстания. Последнее обошлось в 11 жизней. Среди них было 3 женщин и 2 детей». «И он намерен продолжать все это до тех пор, пока он не втянет нас в войну с арабами так же глубоко, как уже втянулись французы». «Но почему, черт возьми, — начал Крейг, — он считает, что арабы объединятся. И я беру на себя смелость сказать, что он прав. Поэтому он думает, что мы тоже должны объединиться. Французы не смогут справиться с арабами собственными силами. Им нужна помощь. Он думает, что мы единственные, кто может им помочь». «Мы никогда не сделаем этого», — сказал Крейг. «Конечно, нет, но нам придется чертовски долго выбираться из всего того, что он натворил», — кивнул Лумис. «Он уверен, что мы будем нести ответственность за все, что он сделал». «Тогда почему немедленно не отказаться от этого? Не сказать, что все сделал он?» «Арабы никогда нам не поверят. И почему они должны это делать? У них есть все доказательства, которые он им оставил. Оплата в 5-фунтовых банкнотах, британское оружие и боеприпасы, листовки и памфлеты британских фашистских организаций. Не так легко отрицать все подряд и быть при этом достаточно убедительным. Особенно, когда люди, которых ты стараешься убедить, хотят верить, что все это в какой-то степени твоя вина». «Пожалуйтесь французам», — посоветовал Крейг. «Мы так уже делали», — ответил Лумис. «Да, мы делали это, но Сен-Бриак — никто. Он не занимает никакой официальной должности. Они вышвырнули его из армии за жестокость.